Глава 19. «Надо ехать к Ане домой», — сказала я Черному, когда села в машину. «Зачем?» — без особого интереса спросил кот и завел мотор. «Я думаю, что у нее дома та самая книга рода». «Чего?» — Черный посмотрел на меня с удивлением. «Я не уверена на 100%, но думаю, что это она», — пожала я плечами. «А почему не в особняке?» — нахмурился мужчина. «Потому что я разговаривала с хранителем», — вздохнула я, отводя взгляд в сторону. Он сказал мне, что книги нет на месте. Какое-то время Черный молча меня рассматривал, затем хмыкнул и достал телефон. «Надо Рыжему позвонить. Пусть на выход готовится». «Зачем?» — не поняла я. «Думаешь, зря там любовника твоего убили, что ли? Или так сильно хочешь с родственником встретиться? Этим летающим маньяком?» — с сарказмом спросил кот. «Нет», — покачала я головой. «Но что ему там делать? Он бы давно уже книгу забрал». «Книгу взять в руки можешь, только ты одна», — ответил Черный. «Или тот, кому ты лично ее доверила. То есть твоя Аня вполне тоже могла ее держать в руках. Но никто другой ее больше взять не может. Поэтому у меня есть подозрение, что сейчас возле дома Навки засада, и крупная. Поэтому надо поднимать всех, пусть подъезжают». «А земля разве не поможет?» — пробормотала я, чувствуя, как заползает в душу страх. «Мы не знаем, с чем столкнемся», — сказал мужчина, глядя мне в глаза. «Лучше быть во всеоружии». «Ну да, ты прав, извини, я что-то не подумала. Конечно, звони Рыжику, пусть всех поднимает. Просто неудобно как-то, вдруг эта книга вообще ничего не значит», — очень тихо добавила я. «А мы тут шухер наведем». «Ты ведьма», — сказал Черный. «Все ведьмы немного того». Он покрутил пальцем у виска. «Еще и самодурки. Так что на твои заскоки никто не обратит внимания. Приказ был собраться, соберутся. Не так часто ты их дергаешь. Пусть выполняют свои обязательства. Они живут на твоей земле, значит, обязаны тебе подчиняться и в случае чего встать в бой». «Звучит не очень оптимистично. Я про встать в бой», — нервно хмыкнула я. «Мы же не на войну собираемся?» «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — махнул рукой Черный и ответил в трубку. «Алло. Собирай всех глав и пусть бойцов своих пригонят к дому Навки. И сам подъезжай. Срочно». Черный выключил телефон и нажал на педаль газа. «А мы пока в нормальный ресторан съездим, поедим нормальной еды», — сказал он уже мне. «Они нас там ждать, что ли, будут?» — в шоке уставилась я на Черного. «Угу», — кивнул он и ухмыльнулся. «Пусть проверяют, нет ли там засады». «Понятно», — покачала я головой и пробормотала себе под нос. «Но как-то неудобно. Сколько народу будет нас ждать?» «Подождут», — ответил Черный. «Ты их хозяйка». «Ага», — кивнула я. На этот раз, видимо, для разнообразия, Черный приехал в другой ресторан, чуть поменьше классом, но тоже неплохой. Наверное, сообразил, что с прошлым рестораном у меня связаны не самые приятные воспоминания. Как вспомню тот труп администратора на земле, который был маминым собутыльником, так тошнить начинает. Ужинал Черный очень долго. Мало того, что нам сам ужин несли 40 минут, так и на ужин этот аристократ потратил не меньше часа. При этом ему раза три звонил Рыжик и спрашивал, когда мы приедем, потому что они уже там каждый миллиметр проверили и ничего необычного не заметили. Я свою порцию съела минут за 5 и сидела ждала. «Черный, может, хватит их мариновать?» — с тоской спросила я, когда кот заказал десерт, еще и сложный в приготовлении. «Я хочу понять», — сказал мне мужчина, когда нам наконец-то принесли десерт. Очень вкусный, между прочим. «Появится ли твой родственничек до нашего приезда? Вдруг ему не понравится такое столпотворение нечисти, и он начнет нападать?» Я даже с места подскочила. Там же Рыжик. Сядь, с нажимом сказал мне вредный котяра. Рыжий не дурак. Он близко не сунулся, так что успокойся. Доешь панакоту и поедем. Панакоту я доела за минуту и опять ждала черного, пока он насладится неповторимым итальянским десертом, смакуя каждую ложечку. «А кто там подъехал?» — спросила я, когда мы наконец-то сели в машину и не спеша поехали. «Эльфы, орки, оборотни. Все, кто был в департаменте имени Николаевых. И даже твой жених». «Какой еще жених?» — нахмурилась я. «Забыла уже?» — развеселился черный. «Арадом Хаммерген, князь дворфов». «Ой, правда!» — прошептала я. «А где его кольцо?» Я посмотрела на свою руку и поняла, что кольцо исчезло. «Подозреваю, что как только ты стала мантикорой, то кольцо сразу пропало. Вы мифические существа...» Черный посмотрел на меня с усмешкой. «Не подчиняетесь магическим законам, принятым у ведьм». Я в ответ лишь покачала головой. «Я хоть и мифическое существо, а превратиться снова не могу». «Серьезно?» — черный приподнял одну бровь. «Тогда вроде легко перетекла из человека в зверя. Я даже удивился». «Я была не совсем в своем уме. Может, из-за этого?» — пожала я плечами. «А больше не получается». «Мне было сложно научиться оборачиваться», — ответил черный. «Я учился не меньше года. Так что думаю, что все у тебя впереди. Надо потренироваться». «Если вы меня научите», — пробормотала я. «Научим», — серьезно кивнул черный, чем меня порадовал. «Мог бы и отправить куда подальше с его-то вредным характером». К дому Ани мы подъехали уже поздно вечером. А по дороге, не доезжая пару кварталов, к нам в машину прямо на ходу, открыв дверь, прыгнул Рыжик. Рыжик сразу же потянулся ко мне с поцелуем. Он сидел на заднем сиденье, поэтому, отстегнувшись, я повернулась, и Рыжик перетащил меня на заднее сиденье прямо к себе на колени. И начал целовать так, будто мы с ним целый год не виделись. Я особо не сопротивлялась, я тоже по нему за целый день соскучилась. А еще по его ласке. От черного же не дождешься. Даже на пару мгновений грустно стало. Не представляю, когда смогу приручить этого гордеца. Но Рыжик быстро вернул меня обратно к себе на колени, образно выражаясь, потому что куснул за губу почти до крови. «Эй!» — удивилась я. «Ты чего это?» «А того!» — недовольно ответил мужчина. «Нечего думать о другом, пока меня целуешь». Я в шоке уставилась на него. «Как он понял вообще?» «Чем дольше мы вместе, — пояснил за него вдруг черный, — тем лучше ощущаем эмоции друг друга. И сейчас твои эмоции были направлены на меня, а не на Рыжего. Хотя целовалась ты с ним». Я посмотрела в зеркало заднего вида на мужчину, а он уже смотрел на дорогу, делая вид, что его никоим образом не заботит то, что сейчас случилось. Стало немного стыдно. «А мысли вы случайно не читаете?» — спросила я. «Читаем», — ответил Рыжик, недовольно прищурившись. «Но такое единение с фамильяром происходит не сразу. Нужно время». «Прости», — посмотрела я на злого кота, который с рук меня так и не спустил, а наоборот прижал сильнее. «Я не специально. Не всегда получается контролировать чувства и эмоции». «Ага», — ответил Рыжик на полном серьезе. «Но я буду тебя сам тогда контролировать. За каждую неправильную мысль в моих объятиях будешь получать по сексуальной попке. Когда мы вместе, ты обязана думать только обо мне и больше ни о ком». Последнюю фразу он произнес таким тоном, что у меня внутри все сжалось от предвкушения. И весело усмехнувшись, я ответила томным голосом. «Договорились, мой господин». «Приехали», — резко прервал нашу начинающуюся эротическую игру черный. В Возле подъезда выстроилась целая армия. Я в шоке уставилась на эту толпу нечисти, и мне очень сильно захотелось спрятаться под сиденье и никуда не вылезать. Я не знаю, сколько их, но мне показалось, что не меньше тысячи. Хотя, может, у страха глаза велики. Но, ёлки, я тут главная, блин, придется идти. Рыжик первым вышел из машины и элегантно подал мне руку. Черный тоже уже был на улице, и стоило мне ступить на асфальт, как встал рядом, но чуть позади нас с Рыжиком. Вся нечисть низко поклонилась мне. Вперед вышел Дворф, мой бывший жених. Он кисло посмотрел на мою руку, видимо, заметил, что кольца на ней больше нет, однако бодрым голосом произнес: «Ваша светлость, вся территория полностью осмотрена, ничего подозрительного не обнаружено». «Благодарю вас, Арадум», — произнесла я, как мне показалось, спокойным и величественным голосом. Хотя внутри мне было ужасно неловко. Такую ораву народа подняла. «Прошу, ваша светлость, пройдемте, мы проводим вас до места», — громко сказал Дворф, что я от неожиданности вздрогнула. «Что же ты так кричишь?» — поморщился эльф, стоящий в толпе позади Дворфа. «Пугаешь герцогиню, она же не глухая. Ваша светлость, разрешите проводить вас?» Тут же вышел он вперед, учтиво улыбаясь. «Хватит разглагольствовать», — тихим голосом ответил Черный. «Ведите уже». Эльф сразу же сделал шаг назад, и в его взгляде мелькнул неподдельный страх. «Умеет же Черный произвести впечатление. Вперед нас пошли князь Дворфов, князь Эльфов и Орк. Орк вообще все это время молчал и не сказал ни одного слова. Единственное, учтиво поклонился со всеми, когда я вышла из машины, а так делал вид, что массовка. Впрочем, как и остальные мужчины. Они пошли следом за нами. Насколько я помню, это альфы стаи оборотней. Волк, медведь и еще кто-то. Всего их было семеро. Неужели мои коты всех собрали? Мы дошли до Анькиного этажа, она на третьем жила, тихой процессией. Князь Дворфов попросил у меня ключ, чтобы первым войти в квартиру. Я отдала ключ и стала ждать, когда эльф с Дворфом и орком обследуют Анино жилье. Спустя 5 минут вышел Дворф и отчитался, что внутри квартиры чисто, можно входить. Я вошла и в коридоре заметила эльфа с орком. За мной вошла вся честна компания. Стало, мягко говоря, тесно. Рыжик крепко продолжал держать меня под локоть, а Черный следовал за нами буквально след в след. Видимо, спину прикрывал. Похоже, я прониклась всей напряженной атмосферой, потому что начала ощущать легкий мандраж и надвигающуюся угрозу. Остановилась посреди Анькиной комнаты. Она в двушке жила. Мы сразу в спальню пошли. Она же сказала, что книга либо под подушкой, либо на тумбочке может быть. Я взглянула на тумбочку, но там книжки не было. Поэтому пошла шарить под подушкой. Подняла ее и сразу же заметила книгу. Хотела взять ее в руки, но сильнее ощутила угрозу и опасность. Остановилась и начала оглядываться вокруг, не понимая, что происходит. Странно, но угроза исходила от моих котов. Что за чушь? Может, это просто потому, что я чувствую их волнение? Я мысленно отмахнулась от этих ощущений и, нагнувшись, взяла книгу в руки. И мир мгновенно подернулся серой дымкой. И я попробовала поднять голову и посмотреть по сторонам, но тело отказалось меня слушаться. Я не то что разогнуться, я даже взгляд не смогла перевести с книги в другую точку. Тем временем книга раскрылась в моих руках, и я увидела текст. Он появлялся медленно, с трудом, буквально по одной букве. Натали в шоке смотрела на любимого. Он предал ее, отдал на растерзание главному врагу ее рода, ведьме Равене. В голове возник когнитивный диссонанс. Я нифига не могла понять, что это за чушь, кто меня предал, о чем вообще эта книга пишет. Смеркалась, тишина оглушала. Натали ничего не могла понять. Мне очень сильно захотелось постучаться головой об эту книгу. Жаль, я даже пальцем не могла пошевелить. Натали не знала, что предпринять. Как поступить в этой ситуации? Убить любимого или принять смерть от врага? Я продолжала читать, а внутри все холодело от ужаса. Закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на своем теле, но у меня ничего не получалось. Даже рот приоткрыть не могла, только веки закрывать, и то не слишком быстро. Мое тело перестало мне принадлежать. Натали не могла преодолеть черное проклятие, которое принес в ее дом любимый. Когда-то от этого проклятия погибли все ее родные. Прабабка-ведьма, дед-ведьмак с бабушкой-нимфой, родная мать. А теперь оно убивало саму Наталью. Проклятие активировалось в момент связи ведьмы с ее любимым. Узы, связавшие ведьму с ее мужчиной, можно было разрубить одним желанием и тем самым уничтожить и само проклятие, перекинув его на любимого. Ведь в руках Натали оказался древний артефакт, способный хоть и не на все, но на очень многое. Лишь тогда ведьма могла спасти свою жизнь, а из вечного врага оставить с носом. Что же выберет ведьма? Смерть своего мужчины или жизнь для себя? Осталось всего несколько секунд. 30, 29, 28. Я смотрела на отсчет времени и понимала, что артефакт, что был у меня в руках, явно не шутил, и он предлагал разорвать узы с моими фамильярами. И, судя по всему, при этом убить их обоих. Но... Я смотрела на отсчет времени и не могла. Не могла поднять руку на своих котов. Наверное, я сошла с ума. Наверное, я слишком сильно полюбила их. Таких разных. Таких необычных. Таких страстных. Но они были моими. Как я могу убить их собственными руками? Как? Я не могу. Просто не могу. Да я просто не верю, что они меня предали. Этого не может быть. Должен быть другой выход. Чертов артефакт все врет или искажает правду. Он ведь даже изначально какую-то чушь нес. Он ни слова не говорил про котов и про то, что у меня два фамильяра. Он говорил и говорит сейчас только про одного. А значит, он либо врет, либо что-то не так говорит. Или сам чего-то не понимает. Это слабый шанс, но даже он дает мне надежду. Время выходило, и я поняла, что у меня рука не поднимется убить моих котов. Пусть они предали меня. Но то время, что я провела с моими мужчинами, это было самое прекрасное время на свете. Раньше, до встречи с ними, я не жила, я существовала. Изо дня в день, не понимая, зачем вообще существую. Как сомнамбула ходила на работу и обратно, ела, пила, даже любовника себе завела. Но жизнью это назвать было нельзя, пока не появились они. А значит, я не позволю им погибнуть, и пусть будет так, как будет. И если они предатели, то я прощаю их обоих. Но все равно не могу в это поверить. Вполне возможно, что они и сами не поняли, что принесли с собой проклятие. Но не могли же они пожертвовать собственной жизнью. Только не черный, который несколько часов назад сказал, что хочет жить. И уж тем более не жизнерадостный рыжик. Уж кто-кто, а этот кот обожает жизнь. Значит, все, что сказал мне артефакт, это ложь. Они не предатели. Я не трону их, даже ценой собственной жизни. Глупая ведьма попрощалась с жизнью. Увидела я последнее сообщение из книги и отключилась. Очнулась от ощущения, будто кто-то со всей силы хлестанул меня по щеке. Очень сильно захотелось высказать этому человеку много всего интересного на исконно русском, а лучше всего ответить таким же ударом. Но все оказалось не так просто. Я глаза-то с трудом смогла распахнуть, не то что губы разлепить. А потом на меня обрушились последние воспоминания, и стало совсем как-то не смешно. В принципе, и до этого не смешно было, но все же не настолько грустно. Особенно, когда я увидела перед собой ту самую рыжеволосую фигуристую красотку с обложки моей книги. «Ну, наконец-то очнулась!» Недовольно сказала она, развернулась ко мне спиной, хлестнув косой по лицу, и пошла куда-то. Я на автомате проследила за девушкой, одетой в черную обтягивающие джинсы и кожаную куртку. А та, отойдя от меня на несколько шагов, присела на корточки и начала что-то палкой чертить на земле. Рядом с ней, также сидя на корточках, находился князь эльфов и тоже что-то чертил. «Осторожно, идиот! Если испортишь хоть один символ, прибью!» «Простите, моя госпожа!» Подобострастно произнес мужчина и весь сжался, смотря на девушку с нескрываемым ужасом. «Шевелись, время!» — рыкнула она и продолжила что-то старательно вычерчивать на земле палкой. Я попыталась понять, что она там чертит, но прочитать ни одного символа не смогла. Перевела взгляд чуть выше и поняла, что вижу деревья. Кажется, это лес. А мы на поляне. Сама я привязана к дереву. Не привязана, а прибита деревянными брусками. Руки, плечи, ноги и, конечно же, вся в крови. Отстраненно поняла, что боли не чувствую. Голова, как и мысли в голове, ворочались очень вяло. Я начала обводить взглядом пространство и обнаружила привязанных к деревьям мужчин. Нет, тоже прибитых. Все мужчины были в отключке. Я услышала какой-то шорох и посмотрела налево. Это был Рыжик, а вот он к столбу был привязан какой-то цепью. Повернув голову направо, я увидела Черного, а его прибили, как и всех остальных. Сердце сжалось от страха за жизнь моего фамильяра. Он ведь кровью может истечь. В голове сразу же начало просветляться. В отличие от высших, мои коты были в сознании. Рыжик смотрел на меня с отчаянием и почему-то виной. А Черный меня, как и всегда, игнорировал и смотрел на рыжеволосую красотку. В его взгляде была ненависть и ярость. «Что происходит?» — еле слышно спросила я. Ни Черный, ни Рыжик отвечать не стали. На мой вопрос повернулась девушка и одарила злым взглядом. «Происходит то, что ты не захотела сдохнуть самостоятельно, поэтому придется проводить сложный ритуал. А теперь заткнись и не мешай нам». Она махнула рукой, и я перестала чувствовать свой язык. Он просто отнялся. Ощущение не самое приятное. Кажется, теперь я поняла, почему мои коты молчат. А еще, мне кажется, я догадываюсь, кто эта девушка. Это Равена, та самая ведьма-психопатка. Неутешительные новости. Наверное, если бы не туман в моей голове, я бы занервничала, как минимум. Но пока мне удавалось сохранять спокойствие. И даже за Черного сильно не переживала. Взгляд у него здоровый, возможно, он тоже ничего не чувствует. Ладно, это второстепенно. Надо как-то выбираться из этого леса. Первым делом я попыталась попробовать попросить помощи у земли и сразу же привлекла внимание Равены. «Не пытайся», — усмехнулась она. «Эту территорию мать не успела полностью передать по всем правилам твоему роду. Поэтому земля тебя не услышит». Ведьма исказила свои губы в злорадной усмешке. «Зато меня она слышит прекрасно». Фыркнув, Равена отвернулась и продолжила что-то чертить на земле. А я подумала, что, возможно, стоит отдать приказ эльфу. Он ведь мой вассал, должен же он мне как-то помочь. И опять мимо, — повернулась Равена, одарив меня злой улыбкой. Думаешь, зря я предыдущего князя убивала, что ли? Этот весь мой с потрохами. Так что не трать силы, а то еще вырубишься. А мне ты нужна в здравом уме. И вновь она продолжила что-то чертить на земле. Я внимательно посмотрела на своих котов по очереди. Так это из-за моей территории Равена убила свою мать. Почему они мне об этом не сообщили? Вот ведь из-за недоверия мы все оказались в такой ситуации. Ладно, сейчас не время злиться на мужчин. У них тоже было полно причин не доверять мне полностью. Жаль только, что мы не смогли преодолеть эти причины. Что еще я могу предпринять? Как остановить эту психопатку? Повернувшись к Рыжику, я попыталась мысленно до него достучаться, потому что он говорил, что мы вроде бы должны мысли друг друга читать. Но ничего не получилось. Рыжик почему-то смотрел на меня виновато и либо не слышал, либо просто не мог ответить. Я повернулась к черному, а тот продолжал буравить своим взглядом ведьму. Если бы мог поджечь, то давно бы сжег. Жаль, что я поджигать взглядом не умею. Мозги прочищались, а настроение ухудшалось. А еще начал появляться легкий дискомфорт в руках, ногах и плечах. Пока не особо сильный, но есть у меня подозрение, что это только начало. Дальше будет хуже. Что-то мне больше на ум ничего интересного не приходило. Как выбраться из такой ситуации, я не представляла. Но и сдаться просто так уж точно не мой вариант. «Думай, Наташа, думай!» — мысленно подбодрила я себя. «Наташа...» — вдруг услышала я раздраженный голос в своей голове. «Когда ты научишься думать?» Я с удивлением посмотрела на черного. Это точно был его голос. Он моргнул мне и почему-то посмотрел в небо. Я тоже перевела взгляд в небо, но кроме верхушек деревьев и черных ночных туч ничего не увидела. «О, сейчас ночь?» Я и не заметила. Опять посмотрела на черного мимикой, показывая, что ничего не поняла. Черный в этот момент тяжко вздохнул и опять закатил глаза вверх. «Зови крылатого маньяка!» Вдруг услышала я отчетливый голос у себя в голове. Перевела удивленный взгляд на кота, а тот демонстративно посмотрел в небо. «Думаешь, я смогу?» Мысленно спросила я, ни на что не надеясь. Но черный, кажется, меня услышал и отчетливо кивнул. «Ладно», — опять мысленно ответила я. «Буду пробовать. Другого выхода я не вижу». Одно дело хотеть, другое сделать. Как бы я ни пыталась звать своего сородича, он меня явно не слышал. Или не хотел слышать. Я посмотрела на черного с отчаянием, но в ответ услышала. «Зови, не останавливайся ни на одно мгновение». Прикрыв глаза, я продолжила мысленно повторять одно и то же. «Пожалуйста, помоги, прошу. Прилети, помоги, кто бы ты ни был. Прошу, умоляю, я не справлюсь». Не знаю, сколько времени прошло, но ничего не происходило. Точнее, происходило. Кажется, психопат Каравена закончила свой рисунок на земле и занялась другими делами. Не самыми добрыми. Ведьма вручила эльфу огромную чашу и пошла к пленникам. Первым был орк. Она подошла к нему со спины, развела руки в стороны, что-то прошептала, взлетела выше, вытащила большущий тесак из-за пазухи, взяла орка за волосы, поднесла нож к его горлу и начала что-то громко говорить на незнакомом языке. Эльф в этот момент поднес чашу близко к шее орка, а Равена с силой провела ножом по коже. Я в шоке уставилась на то, как хлынула зеленая кровь из тела огромного мужчины, а он так и не очнулся. Наверное, только лишь потому, что кровь не была красной, я не слишком сильно испугалась. Зато когда она подошла к следующему пленнику и проделала с ним то же самое, я закрыла глаза и мысленно начала орать, пытаясь дозваться до своего сородича. Единственное, чему я была рада, так это тому, что все пленники были без сознания. Время шло, но ничего не происходило, кроме того, что Равена убивала одного за одним мужчин. Я услышала ее шаги совсем близко и, не выдержав, открыла глаза. Эта психопатка была рядом с Черным. «Жаль, что не согласился стать моим фамильяром, Лешенька», — сказала она моему коту очень интимным тоном голоса. «Так вот, как его настоящее имя!» «Иначе стоял бы сейчас за моей спиной», — продолжила ведьма, — «а не висел бы тут на дереве». Черный демонстративно плюнул ведьме прямо в лицо. Она усмехнулась, вытащила платок, вытерла себя и, приблизившись к моему мужчине, сказала: «Ты так похож на моего Рэма. Он тоже был очень гордым. Я так любила его. Ты мог бы заменить его. Жаль, что не захотел». Последние слова она произнесла с усталостью и грустью. Затем ведьма подошла ко мне и посмотрела в глаза. «Извини, девочка, тут ничего личного. Всего лишь свожу счеты с твоей богиней», — сказала она мне спокойным тоном голоса. «Как только твой род полностью искоренится, эта сумасшедшая сука больше не сможет войти в этот мир». «Такое себе утешение», — мысленно ответила я. Она отвернулась и пошла к Рыжику. Рыжик не смотрел на ведьму, опустив голову вниз. Она приблизилась и, ухватив моего кота двумя пальцами за подбородок, приблизилась к нему впритык и сказала: «Зря, Васенька, ты пошел против меня, малыш. Но этого следовало ожидать. Привязка сработала сильнее, чем я думала. После ритуала ты умрешь». Рыжик резко вывернул свою голову из захвата и прошипел ведьме в лицо: «Я уже сказал, что лучше сдохну, чем стану твоим». Она убрала свою руку и весело рассмеялась. «А раньше умолял, даже на коленях стоял. Сам план придумал, как поможешь мне захватить род Николаевых. Вот чего стоила, оказывается, твоя любовь. Но в любом случае ты сделал все, что было нужно». «Как?» — тихо спросил Рыжик. «Я же снял все метки». «Не все», — усмехнулась Равена и щелкнула возле его руки, а я заметила, как под татуировкой, которая появилась на его руке после нашей связи, заблестела другая. Рыжик в шоке уставился на свою руку. «Да-да», — кивнула ведьма. «Я знала, куда прятать, там бы ты ее никогда не нашел». В этот момент я мысленно выдохнула. Оказывается, все это время я гнала от себя страшные мысли о предательстве Рыжика, а оказалось, что он меня вовсе не предавал. Точнее, хотел предать, но, видимо, наша связь сработала, и он не смог это сделать. Тем временем ведьма подмигнула ему и, развернувшись, пошла к эльфу, который стоял ровно посередине того самого круга с письменами, которые они так старательно выводили на земле. Эльф отдал чашку с кровью этой психопатке, а сам осторожно вышел из круга, а затем и вовсе ушел в лес и скрылся за деревьями. Вот кто настоящий предатель. Ведьма, закрыв глаза, подняла чашу с кровью над своей головой и опрокинула ее себе на голову, а сама в этот же момент начала что-то медленно петь на незнакомом языке. «Наташа, зови, не останавливайся!» — услышала я голос Черного в своей голове. Прикрыв глаза и стараясь не слушать ведьму, которая завывала все громче и громче, я опять начала мысленно просить о помощи. Но мой сородич не торопился меня спасать. Зато голос ведьмы в какой-то момент начал перекрывать мои собственные мысли. Он ввинчивался все сильнее и сильнее, да с такой силой, что все тело резко начало разрывать от боли. А затем я услышала крики. Крики моих любимых мужчин. Им тоже стало больно. И это отрезвило меня. Внутри меня подняла голову мантикора. «Кто-то посмел тронуть моих мужчин? Уничтожу, убью!» — пронеслись ее мысли в моей голове. Я зарычала и рванулась изо всех сил. Дальше все видела обрывками, словно во сне. Удивленное лицо Равены, затем схватка. Я прыгала на нее, она бросала в меня какими-то жалящими заклинаниями, но я не давала ей спуску и в конце концов смогла достать и рванула зубами со всей силы, оторвав от нее кусок. Затем лапой еще и еще. Последним, что я запомнила, так это то, как откусила голову ведьме, а потом решила ее сожрать. После этого решения мой мозг полностью отключился, потому что я человек, других людей не ем. А вот мантикора во мне очень даже не против такого деликатеса.